Егор подбрасывает огромную досиза высохшую лапу. Костер разражается радостной гулкой стрельбой. «Вот, Витя, умницы мы, что поехали!» «Да...» Они смотрят друг на друга, и под воздействием ночи, сближающего света костра, готовы к лирическим излияниям, к сумасбродным признаниям вроде «Ты, Витя, на меня всегда рассчитывай». «Ты на меня тоже, Егор. Я для тебя что хочешь», после которых утром неловко встречаться глазами. Витя говорит: «А письмо это, Егор...» «Нет-нет, ну его к черту. Давай не портить вечер». «Подожди, Егор. Ты должен знать. Это я написал». Они враз привстают и, точно не решаясь выпрямиться, замирают в странных позах. Скрюченные спины, опущенные головы. Вот-вот земные поклоны начнут бить. Меж ними весело гудящее пламя, красная рябь проскальзывает по плечам, лицам. На багровых Егоровых руках, упертых в колени, кажется, сию минуту лопнут вены. «Почему?» Сдавленно, тихо, сдерживая дрожь, спрашивает он. «Это долго, но могу объяснить». Витя для чего-то снимает кепку, с силой мнет козырек, прикрывает глаза. «Извинения здесь бессмысленны. Но...» «Не надо. Молчи», — шепчет Егор. Встает, медленно, неверно идет от костра. Гигантская изломанная тень опережает его. Слабеет, размывается и тонет в лесной тьме. «Егор, останься», — просит Витя. «Вернись же». Тот не отвечает. И вслед за тенью исчезает в тайге. Тупая, бешеная боль. «За что? За что?» — заставляет его бежать. Он бежит, задыхаясь, не вытирая слез. Сзади грохочет выстрел. Егор спотыкается. Вонзается лицом в мокрую, холодную траву, не веря, ужасаясь. «Неужели в меня?» «Но я не хочу, не хочу!» — оглушительный звенящий стук в висках. Никогда в жизни так безжалостно ясно не понимал он, как страшно быть мертвым, совсем не быть. «Нет, жить, жить!» — он поднимается на колени, лицо в слезах и росе. Не слыша себя, Егор шепчет странные слова. «Господи! Господи, Боже! Ну не надо, прошу! Сделай все по-старому, верни! Скажи, что это не со мной! Пожалуйста! Ведь это не трудно!» Его отступают слабо светящиеся сосны. Блестит звезда в черном проеме. Кажется, кто-то стоит вот за этим кустом и жарко, прерывисто дышит. Не веря, молится и молится Егор. Бормочет бессильные чужие слова, все ниже сгибаясь под жуткой ношей. Витя, оставшийся у костра, скульптурно неподвижен. Потом отшвыривает кепку, кусает губы. Напрасно расчувствовался. Совершенно напрасно. Кисель. Дурак. Он вскакивает, смаху пинает котелок. Злость на себя не проходит. Он хватает Мишу на берданку и палит в воздух. Теперь начнется. Теперь закружится. Костер забыт. Последние угли теряют жар, едва сочащиеся сквозь пену пепла. Вот-вот рыбацкая поляна соединится с темнотой, и Витя исчезнет, растает в глубине ночного колодца. А пока видно, как он, обняв колени, и, пристроив на них подбородок, тихонько раскачивается и время от времени, коротко сдерживаясь, мычит, точно занедуживший в дороге человек. Но глаза при этом у Вити открыты, и при достатке света можно бы заметить, что густо-коричневые зрачки крошатся на сотни радужных треугольничков, сопротивляясь ползущей мгле, силой стараясь пробить ее. Но все зря. Ночь непробиваема. Каким-то вязким, мягким, теплым веществом заполняет глаза, немая, необъятная давит на плечи, и Витя опускается на самое дно ее. «Наверное, не выберусь», — думает Витя. «Впрочем, и гадать не надо. Ни к чему, без толку. Темень-то какая, темень!» Ему очень хочется избавиться от нее, как позднему путнику забраться в сток у обочины, где тесно и жарко, и под суховато-горькое дыхание сена успокоиться. Не заснешь, не заберешься. Вот я и я, попробуй убеги. Все я, письмо написал, вздумал покаяться, не вышло. Не могу, не могу. Что же это такое? Витя с привычным усердием хочет обмануть себя и возбуждается. Возбуждение это всплескивает в груди острыми холодными язычками истерии, отчего сердце противно, муторно слабнет, как после чрезмерной порции кофеина. Все. Все про себя знаю я. Отвратителен. Мучаюсь из-за этого. Знаю, что надо мучиться, больно от этого. Но боль-то моя, моя. Но разве мало того, что мучаюсь? Но рассудок нестерпимо ясен, почему-то не поддается влиянию обычной покаянной горячки, а понуждает Витю разглядывать себя с такой безнадежной трезвостью, с какой не случалось прежде. Ладно. Пусть. Я не схожу с ума, не надо кривляться. Спокойно, спокойно. Да, я написал письмо, и мне почему-то нисколько не стыдно. А если узнают, что ты? Ни за что. Значит, будет стыдно. Перед другими — да, перед собой — нет. Я все понимаю, анонимка — пакость. Нечистоплотность. Все равно нисколько не совестно. Я его написал. Не какая-нибудь закоренелая сволочь или твердолобый склочник, а я, Витя Родов, прекрасно знающий, что так поступают самые низкие люди. Значит? Ничего не значит. Никто и не заикнется, даже не подумает, что я мог написать. Все дело в этом. Никто, никто и не подумает. А я знаю и не каюсь. Не могу каяться. Мне не в чем каяться. Я хорошо работаю, не ворую, не пью, никого не унижаю, кроме себя. Мне доставляет это удовольствие. Мне это нравится. Имею я право на удовольствие. Со спиннингом посидеть, анонимку сочинить. А? А? Эхо падает неподалеку, поначалу гулко лопнув и просыпавшись затем тихими отголосками в мокрый прибрежный тальник. А Витя с бессмысленно-лунатической улыбкой прислушивается к нему, и постепенно закипает радость. Как хорошо, что он здесь один, может, не таясь отодрать тряпицы с гнойников, и с наслаждением почесывать красновато-шелушащуюся кожицу вокруг них. Сам себе подсудимый, сам себе судья. Это равновесие представляется ему спасительным, но неожиданно снова толкает, горит боль в нарывах. К врачу бы, к врачу! Пусть проказа, пусть позор, только бы вылечиться! Почему Егор ушел? Почему не выслушал? Ведь я же хотел ему все рассказать, сознаться. Вот все так. Только свою боль берегут, да чужое дело нет. Хоть бы полноши взяли. Ведь тошно мне. Очень, очень. До бешеной скачки крови охота сейчас Вите кому-нибудь пожаловаться. Участие Христа ради попросить. Но не у кого. Ни у зверя, ни у птицы. Потому что на такую боль не жалуются. За такую боль не жалеют. Ты завидовал ему? Нет. Ненавидел, мстил? Нет. Хотел его женщину? Нет же. Нет. Это он мне завидовал. Это он меня любил. Может, слишком даже. Но это вовсе ни при чем. Я знаю, каждый какую-нибудь гадость прячет. И никому про нее ни слова. Не принято, запрятано далеко. А есть, есть, может, с рождения самого. Я знаю. Договорились, то-то и то-то плохо. А вдруг и неплохо, вдруг наоборот? Если бы когда-то наоборот договорились. Каждого эта гадость точит. Но приучились скрывать, привыкли. А я не умею. Не могу. Сил не хватает. Можно же по-человечески-то понять. Проверить бы. Так все могут написать. Да все пишут, все. Я знаю. После второго курса Витя практиковался на машиностроительном заводе в должности сменного мастера. То есть изображал тень всамделишного узаконенного штатным расписанием мастера, тяжелорослого мужика Василия Лесникова, румяного, веслощекого, с белопыльными усами. Мастерил Василий недавно и любил при стечении публики подвести Витю к громадному зеленому горбу росточного станка и громко, сожалительно вздыхая, сказать: «Вот, брат, на этой железяке 7 разрядов постиг. Выше некуда. Но без работяги разве же обойдешься? Мастером вот поставлен, потому что про все это дело знаю. И академий твоих не надо». Очень также нравилось Василию посещать планерки, утренние и вечерние летучки, производственные совещания, собрание цехового актива, расширенное заседание партбюро с привлечением мастерского состава, где он обязательно вставлял перья. И я, брат, этому технологу с малых серий тоже ромбик на пиджаке носит. Вчера такое перо вставил. Ты, мол, не кричи, поток, поток. Ты, мол, подумай, что рабочий класс жрать будет при твоем потоке. Если термически тянул с заготовками, Василий по 20 раз на дню говорил Вите: «Ты малость побудь один. К начальству сбегаю, глотку подеру». И Витя живо представлял, как Василий с зажатой в кулаке кепкой, с мазутными разводьями на щеках, врывается к начальнику цеха. «Мне что? Я обратно на станок пойду, я не пропаду. Сколько можно с термистами собачиться, товарищ начальник? Давайте, отпускайте обратно на станок. Нахрена мне нервы трепать, я свои деньги и так возьму». Поступки Васильевы казались Вите крайне незамысловатыми, так что он сразу пропитался превосходством над этим бойким, разухабистым человеком и только посмеивался над его корявым лукавством, усвоив с ним этакий нахраписто-фамильярный тон: «Вася, кой черт я около тебя как привязанный? Имей совесть». «Правда, что? Давай, Витька, дуй на все 4 стороны, успеешь еще, прокоптишься». В общем, практика протекала спокойно и даже с известной долей приятности. Безмятежные дни были прерваны государственной нуждой, подписка на заем. Мастеров собрали у начальника цеха, где им и было сказано: «Отвечать будет каждый персонально. 100% охвата — премия. Недобор — накажем, останетесь без прогрессивки». У Василия на столе пухла пачка незакрытых нарядов. Прекратились ежедневные скандалы с контролером Володей Сивковым. Окончательно распоясалась ученическая братья, днями зубоскалящая в закутке у наждачного круга. Некогда, некогда пустяками заниматься. Василий и Витя полную смену без перерыва проводят разъяснительную работу. Говорил Василий: «Костя, ты чего буркал и прячешь, слышишь, мать твою? Я тебе к концу месяца 100 часов подпишу. Корпус от дробилки дам. Иди-ка ты, Вася, к чертям собачьим. Ты мне один раз дашь 100, а я цельный год платить должен». «Десятку в месяц жмешь, куркуль. Убудет тебя». «Убудет. А за куркуля я тебе сейчас врежу. Пропиваешь ведь больше, темнота. Зато в свое удовольствие». «Костя, предупреждаю, я с тобой чикаться не буду. Попомнишь у меня. Ты что, последний день работаешь?» «Ладно, гад, давай бумагу. С кишками вытянешь». Говорил Витя: «Товарищ Михеев, вы поймите, вам же от этого польза будет. Построить новый магазин или детский сад. Мне уж на пенсию скоро. Внуки ваши пойдут. Ничего, бабка с ними посидит. Нельзя же так, товарищ Михеев, надо сознательным быть. Все-таки вы кадровый рабочий, с вас пример берут». «Кто это?» «Да все, молодежь цеховая. Что она скажет?» «Да хоть что. Деньги-то я не ейные отдать должен, а свои». Витя бессильно вытирал пот, и тогда снова вмешивался Василий. И вроде всех убедили, всем разъяснили. Подписалась даже уборщица, тетя Феня, седенькая, сгорбленная, причитая, сморкаясь. Но все-таки добровольно нацарапала свою фамилию. Не покорялся только карусельщик Коля Фролов, долговязый, маслатый мужик с натужно красным лицом. Точно он недавно надсадно кричал. Занимался с ним только Василий. «Коля, я тебя по соседству прошу. Не лезь ты на рожон. Ну, хоть на пол оклада можешь?» «Ты по-соседски заметил, что у меня в избе мало-мало меньше?» «Коля, даже тетя Феня подписалась. Или несовестно?» «Вот и дура. А с дураков какой спрос? А совестить не тебе, Васька. Ну что ты тут брюхо выпятил? Отстань!» «Значит, Коля, на понял хочешь взять. Смотри, Коля. Иди, иди, полоротый». Витя знал, что Коля и Василий — давние соседи по рабочему поселку. Вместе строили этот завод, всю жизнь рядом за станками простояли. Сообща дворами гуляли все праздники. И никак не мог понять их странных враждебно-миролюбивых отношений. На людях Коля всегда кричал на Василия, издевался над его добротелостью, перекорничал, костерил, измывался, как хотел. А Василий ласково, уговорчиво возился с ним, как с капризным ребенком. Но в то же время Витя сам видел их совместные выпивки после получки и в забегаловке у завода, и в пивном зале у стадиона, и ничего не мог понять. После решительного Колиного отказа насчет государственной подписки Витя впервые увидел Василия злым. Щеки снизу побурели, и поэтому вроде еще более отвисли. Глаза заблестели как-то смущенно и воинственно, враз. Точно перед вынужденной дракой топорщились пепельные усы. Василий бормотал: «Ладно, Скелет недоделанный. Он у меня попляшет. Через неделю состоялось цеховое собрание по результатам подписки. Председатель цехкома Горбачев начал его так. Рад сообщить, что рабочие цеха с честью оправдали надежды страны. Подписка на заем прошла единодушно и с высоким подъемом. Но нашлись люди, которые пытались опорочить наш коллектив. Нам переслали письмо, где с болью и гневом говорится о поведении карусельщика Николая Фролова. Мало того, что он пьянствует, угнетает жену и по-хамски относится к товарищам, так он еще враждебно настроен к важнейшим государственным мероприятиям. Он без стыда проявляет чуждую нам частно-собственническую идеологию. И я думаю, может жестоко поплатиться за это. «Васька!» Коля вскочил с багрово-синими губами, с вздувшимися на висках жилами. «Васька! Курва толстобрюхая!» Коля, задыхаясь, матерился и рвался к переднему ряду, где сидел Василий, но его уже мертво держали два парня со сборочного участка. «Опять гад за старое! Всю жизнь, ребята, стучит на меня! Надо было давно уж угробить сволочь такую!» Коля теперь не кричал, а с какой-то безнадежностью жаловался залу. «Читай письмо, Горбачев!» «На самом деле, Васька, читай, читай!» Горбачев стучал штангелем по жестяной крышке стола. «Тихо! Никто и не собирался скрывать автора письма. Для того нам и переслали его, чтобы мы обсудили в своем коллективе. Я понимаю гражданское возмущение Василия Лесникова. Каждый бы так поступил на его месте. А Фролову придется ответить еще и за безобразие на собрании». «Васька, встань! Скажи, сколько стоит, сука!» Горбачев и стучать перестал. Такой рев поднялся в зале. Василий медленно вырастал над стулом, с заметной испариной на лбу, с беспомощно мигающими глазами, да нельзя растерянный и, видимо, вконец потрясенный, что такие письма теперь возвращают по месту работы. «Я как лучше хотел!» — сипло-свистяще прошептал он. «Ребята! Врет!» Коля Фролов длинной сухой рукой тыкал в сторону Василия. «Врет! Врет! Всю жизнь так заложит, а ко мне с пол-литровкой бежит! Коля, не серчай, хотел как лучше, дай мне в морду гаду такому. На коленях ползал, чтоб молчал я по слабости и терпел». «Как же так, Василий?» — тихо спросил зал. Он опять долго мигал, кашлял, потел. «Так все же писали». На завтра Василий в цехе не появился. Говорили, что его крепко отлупили вечером. Не появился он и в дальнейшем, а переводом оформился на другой завод. Витя и тогда на собрании, и не раз вспоминая его впоследствии, всегда испытывал неприятно ускользающие чувства, признавая непреодолимую низость Васильева поступка. Он вместе с тем с холодным отчуждением спрашивал себя, зачем он подписывался? Неужели не соображал? И замирал перед мраком Васильевой души в болезненно-восторженном непонимании. «Вот видишь, разве объяснишь? От природы же человеку досталось. Не всю же жизнь он доносить собирался. Никто же не заставлял, самому захотелось. Где-то пряталось хотение-то. Вот выплыло. Не круглый же гад он был. Я тоже не думал специально писать. Когда захотелось только. В трезвой памяти и здравом уме написал. Написал. Пусть. еще бы раз написал. Почему плохо только мне? За что? С какой стати все думают, что они хорошие, что имеют право судить других? Нет, получайте, знайте, голову поломайте. Ох, и трудно чистенькими-то быть. Ночь не обессудит, не выдаст, потому так легко и бесшумно растворяются в ней Витины откровения. Они оседают на черную траву, на черные кусты, оборачиваются первой пробной росой, которая еще тепла и липка, и земля ощущается, как ладонь нездорового, обильно потеющего человека. Поначалу Витя спокойно в этой теплой липкости, но он знает, что стоит только пошевелиться, как нечто сырое, скользкое и мягкое коснется шеи, потом судорожно гадко прокатится по ложбинке до поясницы, потом холодно и слизисто будет лизать щеки, живот под мышками, и тогда стиснет боязливое остервенение. Точно идешь по дурно пахнущему болоту, и кажется, что к телу присасываются разные болотные твари. И охота выть, кататься, сдирать невидимых, а у болота ни конца, ни края, и чугунеют сапоги, и в глотке першит, жжет от проглоченного крика «Не могу!». Ведь было же время, когда я и не собирался писать. Были же дни, когда я и не думал об этом. Ведь нестерпимо мучительно Витино желание увидеть на этом берегу другого человека, которого бы тоже звали Витей Родовым, и который совсем бы по-другому прожил предшествующую жизнь. Не я. Не я, только не я. Зачем я все-все придумал? Ведь было же все иначе. Ведь никто обо мне плохо не думает. Почему же это не на самом деле? Почему я все знаю? Нет-нет, надо забыть, что я знаю. Надо думать о себе, как все. Я только для себя, гад, не для других же. Вот это важно. Сам виноват, сам. Зачем я все придумал? Заигрался, заигрался. Как бы здорово могло бы быть, могло бы, может, было. Видение приходит из той упоительной поры, из того июньского вечера, когда он за половину летней стипендии уговорил блаженно пьяненького сторожа из дендрария и выкопал обширный куст. Не куст, целое дерево сирени. И как через весь город нес на себе эту белую гору, захлебываясь, задыхаясь от наслаждения. Во-первых, потому что только он, Витя Родов, мог додуматься до этого, а во-вторых, благодарному восторгу Галки не будет пределов. И потом эта сирень, расставленная по всей комнате в ведрах, банках, бутылках, вазочках, какое-то причудливо счастливое кружение Галкиных потемневших глаз, смугло-розовых теней на полных губах, смуглых рук, смуглой шеи и его сумасшедшее убеждение, что этому длится всегда, что наполненная такой вот щедростью душа никогда не опустеет. И Галка спрашивает с изумленно дрожащим спокойствием: «Витя, ты представляешь, Витя?» Она очень его любила. Однажды, будучи в скверном настроении, Витя сказал: «Все хорошо? Да. Ты извини, я боялся, мучился. Но ты должна знать, я женат. У меня двое детей. Извини, что молчал». Сказал, сам морщась от того, что такую несусветную ложь преподносит с серьезным видом.